Ну да, трудно не понять, что дамы в вечерних нарядах идут со мной на прием, а вот воровка в глухом светло-сером платье с капюшоном. По поводу этого капюшона Касуми уперлась не хуже Леры. Это моя служанка, нахмурился я, словно не понимая, о чем речь. Конечно, мисс ее проводит в комнаты для прислуги. Я раздраженно поджал губы. Надеюсь, эти комнаты у вас недалеко и мне не придется в случае чего ждать, пока она доберется с соседнего материка. Нет, мисс, прислуге отведены помещения рядом с бальным залом. Охранник перенес мое недовольство стоически. А вот это просто прекрасно. Можно даже сказать, замечательно. Донован Хок, представился как-то незаметно приблизившийся к нам мужчина. Хозяин этого вечера, Элисон Ганн, в свою очередь представился я, повернувшись к нему. Хаем белоснежный костюм модного покроя, короткая стрижка, холеное лицо с квадратной челюстью и небольшой бородкой а-ля герой Голливуда вылитый мачо в общем. Женщинам нравится, наверное. Взгляд Хока, скользнув по мне, уперся в едва-едва прикрытую платьем грудь Лаусона и остановился. Надолго. Я мысленно захихикал. Это я уже привык, ну, почти. А вот на неподготовленного человека Миранда действует сногсшибательно. Тут ведь не силиконовые плоды хирургов, а натуральный продукт. Так, что-то пауза затягивается. Ну все, дядя, полюбовался и будет, на чужой вершок не разевай роток. Демонстративно обняв Цербершу за талию, я улыбнулся. Позвольте представить моих спутниц. Мира, кивнул на Лаусон. Лика, кивок на Леру. С заметным трудом оторвавшись от созерцания выдающихся достоинств Миранды, Хок слегка поклонился девушкам и оценивающе посмотрел на меня. Вы, кажется, впервые у меня в гостях, мисс Ганн. Увы, сокрушенно вздохнул я. Все, знаете ли, не было времени выбраться в цивилизацию. Наслышан, кивнул Хок чуть снисходительно. У вас в последнее время было много работы. Так ведь галактика не вертится сама по себе, кому-то приходится ее, я неопределенно пошевелил пальцами, подталкивать. Именно, обрадовался Хок, обывателям об этом и думать не приходится. А почему? Да потому что люди, вроде меня и вас, делают грязную работу, за счет которой все и держатся. Мы не даем рассыпаться в прах этому хрупкому миру. Эк его разобрало, благодетель, блин. Помнится, в каноне он тоже подобную речь толкал, под аплодисменты гостей. Вы правы, согласился я и, скривившись, добавил. Жаль, только, не все это понимают. Что делать, развел Хок руками, серая масса всегда ненавидит тех, кто возвышается над ней. Я согласно закивал, состроив понимающую гримасу, мол, да-да, быдло, что с них взять. А сейчас, прошу меня извинить, надо поприветствовать других гостей. Уже куда теплее произнес Хок и слегка обозначил поклон. «Мисс Ганн, дамы, желаю приятного вечера, чувствуйте себя как дома, здесь вы среди друзей. Угу, думаю среди пауков в банке, было бы куда приятнее. По крайней мере, там шанс найти друзей гораздо выше». Раскланившись в ответ, я подхватил своих девушек и двинулся в сторону особняка. «Светский прием», — презрительно пробормотала Лаусон, прикрыв губы бокалом вина. «Зря вы так, Миранда», — негромко хмыкнул я, окидывая взглядом гостей. «Вполне прилично себя ведут, в шторы не сморкаются, лицом в салатах не валяются, даже официанток по углам не тискают». Впрочем, по большому счету Лаусон права. Пусть я не знаток настоящих светских раутов, ибо не был ни разу, но это мероприятие больше всего напоминало корпоратив крупной фирмы, где народ в меру силы и способности изображает из себя высшее общество. Хотя в глубине души предпочел бы отправиться в кабак попроще и оттянуться на полную катушку. Сами мы уже больше часа бродили по особняку и, как могли, развлекались. Болтали о пустяках с гостями, дегустировали коллекционное вино, любовались обстановкой, рассматривали картины. Ну и отмечали расположение постов охраны, засекали время пересмены. С помощью пассивных сканеров фиксировали датчики систем слежения, составляли план здания. В общем, довольно полезно проводили время. «Там такой чудесный вид!» — воскликнула подошедшая Лера, хватая нас с Лаусон за руки и вытаскивая на террасу. «Элис, Мира, встаньте вон там, я вас сфотографирую!» Она показала в сторону ограждения. «Ли!» — я демонстративно поморщился, мазнув взглядом по нахмурившемуся охраннику. «Элис, не будь занудой!» Поддержала ее Миранда, увлекая меня к декоративной колонне с очень интересным украшением, явно прикрывающим какую-то технологическую панель. «Ладно, ладно». Позволив подтащить себя к колонне, Я принялся позировать увлеченно щелкающий инструмент Ранамте Сони. «Мисс, простите, но у нас нельзя снимать», — не выдержал охранник. «Почему?» — удивилась Лера. «Извините, но таковы правила. Какие глупости!» — фыркнула Те Сони и с возмущением повернулась ко мне. «Элис, скажи ему, Лика», — укоризненно произнес я, приобнимая ее и легонько целуя в кончик носа. «Не вредничай». «Ну ладно», — забавно сморщившись, Лера улыбнулась. С трудом удерживаясь, чтобы не стиснуть в объятиях это синее чудо, я раздраженно уставился на пялящегося на нас охранника, пока тот не осознал, что он здесь немного лишний, и, бормоча извинения, не вернулся на пост. «Так что там?» — чуть слышно спросил я, честно говоря, не особо интересуясь, а просто, чтобы иметь повод продолжить объятия с Лерой. «Судя по конфигурации декоративной панели, контрольный узел сектора», — шепнула она, как-то задумчиво глядя мне в глаза. «Хм, а не поцеловать ли ее еще разок, только уже по-настоящему?» «Ну, для конспирации. Опять же, обнять можно покрепче, для большей достоверности. И даже, наверное, мои напряженные размышления о том, как далеко можно зайти в рамках этой самой конспирации, прервало многозначительно покашливание Лоусон. Лера, смутившись, тут же мягко отстранилась. «Блин, Миранда, чтоб тебе!» В отместку, подойдя к Церберше, я чмокнул ее в бархатистую щечку, проворковав. «Ну, Мири, не ревнуй, тебя я тоже люблю». Лоусон, закашлившись уже по-настоящему, прожгла меня яростным взглядом. Вздохнув, вот уж действительно, Церберша, сама ням, и другим не дам, я облокотился на перила террасы и связался с воровкой. «Что-нибудь разузнали, Касуми?» «Нашу статую, как я и предполагала, доставили на транзитный склад», — доложила Гата. «Это прямо под бальным залом. Там же расположен лифт, хранилище и центральный пост охраны. Под хранилищем основной склад, тоннель из которого выходит на посадочную площадку за особняком. Сколько народу на этом посту?» «Дежурная смена. Трое операторов, плюс двое сменщиков. Всей охраной особняка руководит Роу. Женщина-человек». Секунду помолчав, Касуми ехидно добавила. «Кстати, вы с ней случаем не знакомы, капитан?» «Нет», — удивился я. «С чего вы решили, что я могу быть с ней знакома?» «Да так, подумалось почему-то. Просто эту Роу по имени никто не зовет, исключительно шеф Роу. Суровая, видимо, дама». «Угу, очень смешно». Я машинально попытался вспомнить, когда последний раз ко мне обращались по имени. «И кто?» Вспомнилось только Чиквас, когда я примчался к ней с выпученными глазами, размахивая менструальным календариком. «Мда, вы можете попасть на транзитный склад из комнат прислуги?» — спросил я, решив проигнорировать этот непрозрачный намек на капитан Шепард. «О, конечно, мисс Ган, ваша служанка готова прибыть по первому зову», — показательно кротко пропела Касуми. «Хорошо, буду иметь в виду», — вздохнул я. «Мало, блин, мне было Гаруса с его подколками». Прервав связь, я уставился на воду, обдумывая внезапно пришедшую в голову идею. «А что если под водой нагрянуть? Боевая броня герметична, глубина тут небольшая. Ночью подобраться к особняку, подняться до вод, прямо здесь». Чуть перегнувшись через перила, я оценил высоту террасы. «Да, вполне возможно. Тем более, вот он, контрольный узел сектора, а вон те окна, вроде как ведут прямо в спальню Хака. Прямо, подходи и бери». «Элис», — вопросительно посмотрела на меня Лера. «Да вот, идея появилась, но пока сырая», — задумчиво протянул я. «Ладно, давайте вернемся в дом, а то не хватало еще, чтобы нашему гостеприимному хозяину доложили, что мы тут чего-то высматриваем». Вернувшись в зал, я остановился перед первой попавшейся картиной, делая вид, что рассматриваю намалеванную на ней кляксу, и продолжил обдумывать вариант с атакой из-под воды. «А ведь действительно может сработать. Очень сомневаюсь, что под водой столь же густая сеть датчиков, что и вокруг дома. Кто бы тут боевых пловцов поджидал? Вообще, судя по тому, что мы видели, система охраны здесь стандартная. Датчики сигнализации, посты в доме и снаружи. Да и сами охранники, обычная пехота, средний класс, службу тащит, но так, на расслабоне. Поэтому вполне может получиться». «Как вам прием, мисс Ган?» — спросил подошедший к нам Хок. «О, благодарю, мистер Хок, все просто замечательно», — несколько рассеянно ответил я, выныривая из размышлений. «Для вас, Элис, просто Донован», — вымучил он подобие улыбки. «Не понял, это что за любезности, или ему от меня что-то надо, или...» Перехватив брошенный ему краткий взгляд на декольте Миранды, Я внутренне усмехнулся, ага, с надо все ясно. Интересуетесь картинами? Продолжил охмурять меня этот доморощенный Дон Жуан. Хм, не совсем, протянул я, в глубине души откровенно забавляясь. Просто пытаюсь понять, что здесь нарисовано. Картины пишут, поправил меня Хокс снисходительно, бросая при этом выразительный взгляд на Миранду. Да ты ж мой хороший, мысленно умилился я. Что, решил продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство над тупой наемницей? Ну-ну, картины, безусловно, я согласно кивнул. Но это, усмехнувшись, махнул рукой в сторону нарисованной на холсте кляксы. Знаете, Донован, имея на компьютере самый примитивный графический редактор, подобные шедевры можно изготавливать в промышленных масштабах. А что же тогда вы считаете картинами? Несколько уязвленно спросил Хок. Я сделанным равнодушием пожал плечами. К примеру, работы маринистов до космической эры. Айвазовский, Боголюбов, Верне, Хокусай. Хотя последний, с некоторым сомнением покачал головой. Все же японская живопись весьма своеобразна и, на мой взгляд, наиболее ярко талант их мастеров раскрывается в Сумее. Сила штриха, весьма точно, пусть и несколько поэтично, не находите? Приподняв бровь, я выжидающе уставился на ошарашенного Хока. Мне это несколько, промямлил тот, явно не зная, что сказать. Ага, проняло. Насколько помню, по канону он ни разу не знаток искусства, а просто собиратель, тащивший к себе в коллекцию все подряд по принципу «лишь бы оно денег стоило». У него там даже голова статуи свободы где-то валялась. Элис, вкусы у людей разные. Пришла ему на выручку Лера. Не все разделяют твою страсть к живописи. Да я и не настаиваю, равнодушно пожал я плечами. Вы, кажется, увлекаетесь скульптурой, продолжила Лера, поворачиваясь к Хоку. В археологическом альманахе было упомянуто, что у вас в коллекции имеются даже краганские статуи доконтактного периода. Действительно, приподняла бровь Миранда. Я в зале ничего необычного не видела. Несколько пришедший в себя Хок встрепенулся и снова распушил хвост. Ну, основная часть коллекции находится в хранилище. Сами понимаете, держать в общем зале такие шедевры невозможно. Им требуется специальный температурный режим, особый уход. Жаль, жаль, покивал я, всем своим видом демонстрируя, что, ну и прекрасно, нечего тут моих девушек клеить. А можно на них посмотреть? С детской непосредственностью попросила Лера. Лика, поморщился я. Как ты себя ведешь, Элис, мне бы тоже было интересно, с вызовом взглянула на меня Миранда. До нас дошли единицы подобных скульптур. Ли, Мири, вам же сказали, в зале этих статуй нет, старательно отыгрывая раздражение буркнул я, и повернулся к Хоку. Простите моих дам, Донован. Пустое, Элис, бросил тот, переводя взгляд с меня на Миранду и обратно. Ага, походу прикидывает шансы оттереть некую Ганн в сторону и самому получить доступ к тому, что скрывается под платьем Церберши. Конечно, выносить статуи из хранилища сейчас не самое подходящее время, но я могу устроить небольшую экскурсию непосредственно там, наконец решился он. А стоит ли? Кисло отозвался я. Мне бы не хотелось утруждать вас. О, не беспокойтесь, мне это доставит удовольствие. Ну, не знаю, уже откровенно скривился я. Впрочем, меня тут же оттерли в сторону восхищенно защебетавшие Лера и Миранда. Ой, а... «Правда, что у вас, господин Хок, Донован, для вас просто Донован. Ах, Донован, вы не представляете». И вся эта восторженно переговаривающаяся троица двинулась к лестнице, оставив меня с хмурым видом плестись в хвосте. Дождавшись, когда они спустятся на один пролет, я чуть притормозил и, присев, словно для того, чтобы поправить ремешок туфли, вызвал воровку. «Касуми, работаем вспышку. Начинаем сразу после вас. Дайте нам минут 20». «Поняла, Шепард, 20 минут», — отозвалась она, тяжело вздохнув, на этот раз вполне искренне, блин, опять в наглинку, практически на авось. «Я пошел догонять этих любителей искусства. Ага, вот он, вход в святая святых». По-прежнему сохраняя недовольное выражение лица, я как бы невзначай огляделся. Да, в каноне-то лифт в хранилище никак не охранялся. Ну, кроме сигнализации. А тут дверь лифта перекрыта силовым полем, рядом пост охраны, также накрытый полем, пятеро наемников в полной боевой выкладке и весьма подозрительные полусферы на потолке, рубль за 100, что это стационарные турели. Блин, ну нельзя же быть таким параноиком. Дамы, прошу, указал Хок на открывшиеся двери лифта. А вы, смотрю, серьезно относитесь к безопасности, Донован, прокомментировал я увиденное. «Что делать, в нашей с вами работе есть свои сложности», — ответил тот. «Приходится беречься от варваров». «Ну да», — покивал я, проходя дальше в лифт, поскольку за мной втиснулись двое охранников. «Легко стать богатым, трудно остаться богатым, хотя, куда как более неприятны внезапные». Я сделал небольшую паузу, как бы подбирая формулировку, вспышки активности со стороны различных госструктур. «Что вы, Элис?» – несколько высокомерно улыбнулся Хок. «Здесь, на Бекинштейне, в администрации сидят понимающие люди, и при возникновении вопросов принято сообщать гражданам о проявляемом к ним интересе». «Ясно. Проще говоря, местные чиновники давно прикормлены и в случае чего сразу звонят своим друзьям-приятелям, мол, атас, менты». Впрочем, я в этом и не сомневался, а разговор затеял с одной целью – предупредить Миранду и Леру. Бросив взгляд на девушек, убедился, что слово «вспышка» не осталось ими незамеченным и беззвучно вздохнул. «Наглость – наше все». Глава 33. Искусство уходить по-английски. «Красиво жить не запретишь, но помешать-то можно». Народное творчество. Бродя за Хаком, гордо демонстрирующим Лере с Мирандой свои сокровища, я хмуро озирался по сторонам, делая вид, что жду не дождусь, когда же эта экскурсия кончится. Впрочем, особо играть не приходилось, ибо хаковская коллекция меня ничуть не впечатлила. Все эти постаменты с абстрактными скульптурами, витрины с непонятной фигней, какие-то черепки и обломки. Средненький такой музей, в общем, ни разу не Эрмитаж. Разве что голова статуи свободы поначалу поразила до глубины души. Здоровенная хрень, размером с дачный домик, двухэтажный. Как ее вообще сюда затащить умудрились? А главное, на кой черт, и эти люди еще говорят, что я, в смысле, Шепард, ненормальная. Мда, нет, были тут и интересные вещи, вроде тех же краганских статуй. Неведомому мастеру настолько точно удалось передать мощь, силу, ярость этого народа, что грубо высеченные из камня воители казались живыми. Даже не верилось, что когда-то среди краганов были столь талантливые скульпторы. Вспомнив, во что сейчас превратилась Тученко, я только вздохнул. Были. Хотя, если у меня все получится с лекарством от генофага, то может еще и будут. Для этого надо то всего ничего, выжить и победить. Раздраженно покосившись на заливающегося соловьем Хака, я открыл инструментрон. Так, сеть, отсутствует соединение. Ну, как и ожидалось, хранилище полностью экранировано. С одной стороны это плохо, но с другой, даже хорошо. Время 20 минут почти прошло. Закрыв инструментрон, я огляделся. Охрана один бродит за нами, второй остался у двери, подстраховывает. Грамотно, в общем-то. Ладно, продолжим культурно просвещаться. Вот, кстати, скажите, Донован, а это что? Окликнул я Хака, показав на лежащий под прозрачным пластиком пистолет-пулемет Цикада. «О, очень интересный экспонат», — ответил мафиоза, подходя ко мне. «Из этого автомата в 66-м году был убит Папа Римский. Неужели?» Я приподнял бровь, выражая некоторые сомнения. «Вот данные экспертизы». Хок, коснувшись сенсора, самодовольно указал на возникшую в воздухе голограмму. «Кстати, в нем остался неизрасходованный боекомплект. Тот самый. Да вы что?» Восхитился я, с новым интересом осматривая витрину. «Хм, а пластик-то тонкий, легко можно разбить рукой. Что, в общем-то, понятно, чужаков здесь не бывает, а бронепластик из-за своей толщины искажает картинку. Пусть немного, но все же, вот и ограничились дизайнеры чисто символической защитой от внешней среды». Внезапно, в зале погас основной свет и включились аварийные лампы, это Касуми активировала заряд ими, спрятанный в статуе, и вся электроника в доме вырубилась. «Ну, пошла рубаха рваться». Схватив Хака за плечи, я угрожающе прорычал ему в лицо: «Какого черта происходит?» И, не дожидаясь ответа, двинул ошарашенному воплем мафиоза коленом между ног. Весьма удачно, сдавленно всхлипнув, тот согнулся буквой «Зю», зажимая в горсть отбитое достоинство. «Что, неприятно? А вот ни хрен было моих девчонок клеить. Я, может, ревнивая». Сцепив руки в замок, я добавил ему по загривку, отправляя в нокаут. «Блин, тяжело слабой женщине без брони с сервоусилителями. Так, а что там у моих спутниц?» «Ага, сработало». Отвлеченные моим воплем охранники прозевали атаку девчонок, и Лера, бросив сингулярность, вывела из строя стоящего у двери, а Миранда броском сбила с ног того, что ходил за нами. «Умницы, но надо бы помочь». Грохнув локтем в витрину, разбивая пластик, Я схватил лежащий внутри автомат и щелкнул предохранителем, бросив короткий взгляд на мигнувший индикатор зарядов, есть контакт. Затем запрыгнул на постамент с какой-то непонятной хренью и еще раз оценил обстановку. Так, охранник у двери сейчас не опасен, сингулярность не только притягивает, но и дезориентирует, угодившему в ее поле человеку сосредоточиться практически невозможно, мозги словно ложкой перемешивают. А вот попавший под бросок Миранды уже ворочается, приходя в себя. Зря он это. Вскинув автомат к плечу, я перечеркнул заворочившегося длинной очередью, просаживая щиты и не давая подняться. Где-то на краю сознания мелькнула мысль: а ведь ты действительно Джейн, девочка, мальчик женя по людям стрелять не умел. Отмахнувшись, какая только хрень в голову лезет, я дал еще одну очередь по лишившемуся щитов охраннику, уже прицельно, стараясь попасть в шею, где нет пластин брони, а из защиты только пластик комбинезона. Есть контакт. Под хлопок отключившегося щита наемник дернулся и затих, скорчившись в быстро увеличивающейся луже крови. Этот готов, а что у нас со вторым? Не отнимая автомат от плеча, я плавно развернулся к выходу. А, не, все нормально, помощь не требуется, второй страж лежит кучкой, признаков жизни не подает, девчонки справились сами, умнички, они у меня, но теперь надо поторапливаться. Мира, камеры, приказал я, спрыгивая с постамента и наклоняясь над Хаком. Церберша, кивнув, подняла винтовку убитого охранника и принялась расстреливать расположенные под потолком камеры наблюдения. Я же, по-быстрому осмотрев мафиоза и убедившись, что пациент скорее жив, чем мертв, открыл инструментрон и пробежался по сенсорам, запуская полученную от воровки программу сканирования. Ящик, ящик, серый ящик, где ты у нас? Ага, ясно. Определив направление, рванул в ту сторону, махнув Ляре. Ли, присмотри за Хаком. Подбежав к встроенному шкафу с десятком отдельных ячеек, еще раз сверился с инструментроном. Так, какая-то из этих, не церемонясь, принялся выгребать содержимое. Время, время. Сейчас охрана перезапустит систему, обнаружит, что видеокамеры в хранилище не работают, и полезет проверять, не случилось ли чего. Так не то, не то, не то. А, вот он, небольшой, размером с пачку сигарет, футляр, точь-в-точь, как Касуми описывала. Мельком проверив содержимое, сунул его во внутренний карман пиджака и рванул обратно. Нашла, повернулась ко мне перезаряжающая пистолет Лера. Угу, хлопнул я себя по карману. Что с нашим хозяином? Без сознания, но ничего серьезного, ответила Лера. Скоро придет в себя. ХМ скоро не надо. По идее, его бы вообще добить, но не сейчас. Пригодится. Мира, боеприпасы собрали? Возившаяся с трофейной винтовкой Лаусан молча бросила мне что-то вроде подсумка с термоклипсами. Спасибо, кивнул я, принимаясь перезаряжать автомат. Мигнув, аварийные лампы в хранилище погасли, сменившись на нормальное освещение. Вот, черт, быстро они. Ну, теперь самое сложное, выбраться отсюда. Я задумчиво посмотрел на Лаусан, перевел взгляд на Тессони. Ли, ты визжать умеешь? Чтобы громко и истерично, не знаю, не пробовала. А что, чуть заикаясь от удивления, ответила та. Это плохо, пробормотал я, присаживаясь рядом с Хаком. Почему плохо? Все еще заикаясь, осторожно поинтересовалась Лера. Потому что тренироваться надо, никогда не знаешь, что в жизни пригодится, наставительно пояснил я и, схватив мафиоза за руку, попросил. Помоги-ка, Тессони. Подойдя, взяла его за другую руку и вопросительно посмотрела на меня. Что дальше? Тащим его к входу. Я могу поднять биотикой, и... Нет, не надо, пропыхтел я. Так лучше, для полноты образа. Лера непонимающе нахмурилась, но промолчала, помогая мне волочь бесчувственное тело. Подтащив Хака к лифту, я усадил его у стены, окидывая придирчивым взглядом. Костюм помят, не зря же волоком транспортировали, выражение морды лица страдальческое. В целом неплохо, но надо бы добавить трагизму, для полноты образа. Сбегав к трупу охранника, намочил в крови платок и снова склонился над Хаком. Так, немного на лицо, чуток на пиджак, еще вот здесь пятно добавить. Главное, не перестараться. Закончив, отошел на пару шагов оценить результат. Ну, сойдет для сельской местности. Подняв голову, встретился с полными недоумения взорами Миранды и Леры. Нет, все же повезло мне с девушками. Не понимают, но стоят, ждут. И главное, молча. Обожаю их, честное слово. Печально вздохнул. Жаль, что мои они только пока мы на задании, А как вернемся на корабль? Ладно, не будем о грустном. Надо с декорациями закончить. Мири, гранаты у охранников были? 4 штуки. Лаусон протянула мне подсумок. Отлично. Достав 2, вернул остаток Церберши. Ага, судя по маркировке, плазменные. То, что доктор прописал, можно не бояться осколков. Мечтательно прищурившись, вот, есть что-то притягательное в славе Герострата, я сорвал чеку с одной и, вжав активатор, запустил кругляш под голову статуи свободы. Ох, нифига ж себе, едва устояв на ногах, довольно оскалился, получилось даже лучше, чем рассчитывал, взрывом снесло несколько подпорок, удерживающих остатки демократии на постаменте, и многотонная махина рухнула на пол, сотрясая особняк. «Элис, лифт идет!» — выкрикнула Лера. Меня окатило холодным потом. Блин, об этом я не подумал. А если бы он застрял от этого свободотрясения? Черт, черт, черт. Скромнее надо, аккуратней. Ладно, учтем на будущее. Ли, Мири, хватайте этого мафиоза недоделанного. На ноги поднимите. Да, вот так. Теперь, как только приедет лифт, затаскивайте его внутрь и пихайте в руки охранникам. И паники, паники побольше. Еще раз оценил выстроенную нами композицию. Лера и Миранда, поддерживая окровавленного Хака, стоят у лифта, я, с автоматом наперевес, напряженно всматриваюсь вглубь зала, где до сих пор клубится пыль от рухнувшей статуи. Вполне понятная картина, на нас напали, но мы героически отбились, спасли здешнего хозяина и теперь с нетерпением ждем помощи. Короче, если не присматриваться, вполне достоверно. Услышав за спиной звук раскрывающихся створок, я бросил в глубину зала вторую гранату и оглянулся. Ага, прибывшие сверху трое наемников затмения нервно тиская винтовки, пытаются сообразить, что здесь происходит. Как же мы вас ждали, как же мы без вас скучали. Куда, млять, заорал я, увидев, что они выходят из лифта. Назад. Впрочем, Миранда с Лерой уже кинулись к ним, панически крича. Наконец-то, почему так долго? Где вас носит? Да помогите же. И, использовав в качестве тарана тело Хака, буквально запихнули ошарашенных таким приемом охранников обратно. Умнички. Пора и мне. Как и положено бравому командиру, я отступил последним, героически отстреливаясь от коварных врагов и прикрывая собой женщин и детей. Ввалившись в лифт, плашмя упал на Хака, совершенно случайно приласкав его рукоятью автомата по затылку. А ну как очнется не вовремя, да гадости про нас рассказывать начнет, и прохрипел: «Вверх, мать вашу, быстрее!» Один из наемников машинально хлопнул по кнопке верхнего этажа. Дождавшись, когда двери закроются, я облегченно выдохнул. «Ушли. Эй, что происходит?» — подал голос один из охранников. «Так, теперь главное, не дать им время на размышления, а то еще начнут задумываться. Чего это паникующие дамы весьма ловко и уверенно сжимают в руках оружие? И где те двое, что с ними в хранилище спускались?» Якобы с трудом поднявшись на ноги, я вцепился ближайшему наемнику в воротник брони и, встряхивая с каждым словом, прорычал: «Это у вас надо спросить, какого хрена происходит? Как эти ублюдки сюда попали? Кто?» Испуганно выпучил он глаза, пытаясь оторвать меня от себя. «Вы о чем, мэм? Вы что, ни хрена не знаете?» «Нет, о чем? Иди, а ты?» — выдохнул я по слогам, отталкивая его и опускаясь на колени рядом с Хаком. «Аптечку мне, живо!» «Угу, только где же они ее возьмут? Вот прям сейчас!» «Это в моей первой жизни у каждого бойца обязательно инт-пакет был, а нынче медблок в броню встроенный, носить отдельные медикаменты среди наемников не принято. Нерегулярная армия, чай!» «Ну!» — нетерпеливо рявкнул я, поднимая глаза на неуверенно переглядывающихся охранников. «У нас нет с собой», — пробормотал один из них. «Идиоты», — обреченно повторил я, схватившись рукой за голову. «И какого вы на меня пялитесь, как бараны? Эй, Охранники снова переглянулись. «Врача вызывайте, недоумки!» — взорвался я. «Если Донован умрет, я вас вслед за ним отправлю». «Есть, мэм!» — хором гаркнула эта троица, хватаясь за коммуникаторы. «Да не все сразу», — застонал я. «Ты!» — ткнул пальцем в самого молодого и испуганного. Пусть своим срывающимся голосом паники добавит: «Вызывай врача, быстрее! Вы, двое, берите Донована и, как поднимемся, сразу выносите в безопасное место». Чуть дрогнув, лифт замер. Не дожидаясь, пока двери полностью раскроются, я выпихнул молодого с напутствием: «Бегом за коновалом, хоть на себе тащи, но чтобы через минуту был здесь». «Что случилось?» — прозвучал снаружи удивленный голос. «Так, еще двое охранников. Настороженно вглядываются, винтовки в руках». Демонстративно не обращая на них внимания, я выскочил из лифта и принялся командовать свеженазначенными санитарами. «Выносите! Осторожней, осторожней, мать вашу!» Раздраженно повернулся к встречающим. «А вы, какого хрена встали? С дороги!» Те расступились, неуверенно опуская оружие и переглядываясь. «Блин, какие-то они здесь все малохольные. Хотя, если подумать, это ничуть не удивительно. Планета едва ли не в центре Альянса, пиратов тут никогда не видели, полиции можно не бояться, свои люди в администрации всегда предупредят заранее, конкуренты тоже ведут себя прилично, ибо вокруг цивилизация и громкую выходку могут осудить. Товарищеским судом, ага, короче, курорт, а не служба. Что случилось?» — повторил охранник, круглыми глазами наблюдая нашу процессию. «Мы только с передовой». Проигнорировав его вопрос, я требовательно протянул руку. «Гранату». «Что, вы, гранату, мать твою?» Но, не дожидаясь, пока он раскачается, прошелся матом по его нестандартной родословной и сам сорвал у него с пояса диск плазменной гранаты. Развернувшись к лифту, нажал кнопку нижнего этажа и, сдвинув активатор на замедление, бросил диск в уже закрывающиеся створки. «Это их задержит?» — дрожащим голосом спросила Лера, испуганно обнимая Себ за плечи руками. «Ненадолго», — устало ответил я, прислоняясь спиной к стене. Услышав грохот взрыва в лифтовой шахте, криво усмехнулся. «Но и то хлеб. Да что тут происходит?» — растерянно завопил охранник, у которого я конфисковал гранату. Посмотрев на него, как на полного идиота, я страдальчески вздохнул. «Про Шепард слышал?» «Нет, то есть, да, но она же мертва. Вот только она об этом не знает», — тихо пробормотала Лера, прижимаясь ко мне. Обняв ее, я сделанной бодростью произнес: «Ничего, малыш, прорвемся. Не такая уж и страшная эта Шепард. Совсем не такая, да она гораздо хуже», — чуть слышно добавила себе под нос Лаусон. «Настоящее чудовище», — согласно шмыгнула носиком Лера. «Ну, девушки, я вам это еще припомню. Ладно, сейчас сматываться надо из особняка, пока Хок в себя не пришел». Повернувшись к охраннику, я раздраженно скривился. «Какого вы тут?» — словно опомнившись, махнул рукой. «А, да что с вас взять? Где шеф Роу?» «Наверху, руководит. Ей доложили?» «Э-э-э, ну да, когда бы они успели, если война только началась. Идиоты, от вас никакого толку», — зарычал я. «Совсем ни хрена не можете. Расслабились тут, как пыжики после случки». Глубоко вдохнув, сделал вид, что взял себя в руки и многообещающе процедил: «Ладно, позже с вами разберусь. Кто старший?» «Я, мэм». «Сержант Каминский», — сделал шаг вперед разговорчивый охранник. Словно не веря своим ушам, я покачал головой. «Да уж», — и влив в голос немалую дозу яда, продолжил: «Ладно, тогда слушай сюда, старшой. Сейчас выделишь мне провожатого к Роу, а сам займешь здесь оборону». И без ее личного, ухватив его за воротник брони, встряхнул для большей убедительности: «Слышишь, недоделок, личного приказа никого не впускать. За Донована головой отвечаешь. Понял?» «Я не...» Не дав ему договорить, я еще раз встряхнул его, рявкнув: «Понял, так точно». Кстати, я обвел тяжелым взглядом остальных наемников, чтобы ни у кого не было иллюзий, что можно сдаться или спрятаться. Попадать в руки Шепард живыми очень не рекомендую. Оскалившись, притянул к себе несчастного сержанта и, глядя ему в глаза, процедил: «Вот ты знаешь, что она с такими, как вы, делает?» «Слышал», — с ужасом закивал тот. Пару секунд погипнотизировав несчастного взглядом, я удовлетворенно хмыкнул: «Молодец. Ладно, давай провожатого». И словно себе под нос добавил: «Авось, продержимся, пока подмога не придет. Патрик вас проводит, мэм», — сержант указал на одного из наемников. «Я сейчас доложу шефу, что вы идете к ней. А вот это лишнее, с Роу мне встречаться совсем не хочется, по канону она тетка суровая, и как бы не единственный профессионал на все это стадо». «Давай», — кивнул было я, но тут же вскинул руку, сделав вид, что напряженно размышляю. «Хотя нет, стой, не надо докладывать. Вообще, про связь забудьте, не стоит Шепард знать, сколько вас и где вы. Но канал шифрованный, невозможно». «Ты так уверен, что Шепард на это не способна?» «Нет, вот и я нет, это точно. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать», — снова чуть слышно пробормотала Миранда. «Да, она просто ужасна», — испуганно зажмурилась Лера. «Юмористки, блин, весело им. Короче, сидите здесь как мыши под веником и не отсвечивайте. На вас самих мне плевать, но если не убережете Донована, я сделал многозначительную паузу, на том свете достану». Еще раз обвел взглядом всю компанию и мотнул головой. «Давай, веди, провожатый». Быстро шагая за нашим проводником по коридору, я невзначай оглядывался, выбирая подходящее место. «Так, здесь видеокамеры, а вот лестница наверх очень удачно изгибается, из коридора ее не видно, сверху из зала тоже. То, что надо». Чуть приотстав, я пропустил наемника вперед и, когда поднялись на половину лестничного пролета, схватил его за плечо. «Стой! Что это? Где?» – закрутил он головой, останавливаясь. «Вон там, и не ори ты так!» – прошипел я, указывая правой рукой наверх, а левой активируя на инструментроне амни клинок. «Не вижу!» – понизив голос, прошептал наемник, вскидывая винтовку и напряженно вглядываясь вперед. «Да вон же!» – я еще раз указал в конец лестницы и, придвинувшись вплотную, резко ударил его лезвием клинка в поясничный стык брони. Подхватив обмякшее тело, аккуратно опустил на ступеньки. «Блин, тяжеленный какой!» Глянул на внешний датчик мидблока. «Готов». Где-то на окраине сознания поморщился мальчик Женя. «Ну, извини, ничего личного, просто не повезло парню». Подобрав винтовку, бросил Ляре вместо пистолета. «Теперь уже некогда в конспирацию играть, счет на минуты». Связался с воровкой. «Касуми, мы выходим. Ящик у нас, что наверху?» «Поняла, Шепард», — обрадованно отозвалась та. «Здесь гости слегка нервничают. Ждут Хака, строит догадки. Охрана на постах, делает вид, что ничего не произошло. Отдыхающую смену подняли по тревоге, но в зале они не показываются, чтобы народ не беспокоить. Сейчас проверяют транзитный склад. Ну, эта тишина ненадолго, как только Роу узнает о ранении Хака, она тут же воспылает желанием со мной пообщаться. А я девушка робкая, стеснительная, суровых женщин боюсь, а и вообще к БДСМ не склонна. Так что поторопимся». «Ясно. Выбирайтесь из особняка, подстрахуете нас на выходе». «Слушаюсь, мой капитан», — ехидно пропела Касуми. Мысленно вздохнув, «Нет, Гата неисправимо», я переключился на Массани. «Заид, что у вас на стоянке?» «Тишина», — доложил Массани. «Халуи гостей наседают на местных, но пока вяло, а те мычат как бараны, потому что сами ни хрена не знают». «Понятно. Тогда слушай, мы собираемся немного пошуметь на выходе, так что как начнется, доведите там до народа ситуацию, мол, всем конец, спасайте хозяев, пусть побегают. Сами от Эрокора не отходите, нас Касуми прикроет». «Да, и свяжись с Вакарианом, объясни обстановку, скажи, уходить будем по четвертому варианту». «Сделаем», — хохотнул Массани. Закрыв инструментрон, я оглядел своих спутниц. «Так, движемся на выход. Миранда, вы первый, Лера, второй, я прикрываю. Не задерживаемся, не останавливаемся, стрелять только в самом крайнем случае. Если что, работайте биотикой, но аккуратно». Дождавшись от них согласных кивков, я поднялся по лестнице и быстро осмотрелся. Охрана на местах, оружия в руках ни у кого нет. Типа, в Багдаде все спокойно. Гости кучкуются, что-то обсуждая. «Хаэм, нехорошо как-то». «Ну, в самом деле, что за нафиг? У нас тут война вовсю идет, сама Шепард особняк штурмует, а они вино хлещут, да разговоры разговаривают». Пропустив вперед девчонок, я легонько хлопнул Лиару по попке. «А что, вполне себе повод», показав глазами, мол, пора паниковать. Та, покосившись на меня, набрала в грудь воздуха. «Бомба, сейчас взорвется. Ой, блин, аж уши заложила, а еще кокетничала. Не знаю, не пробовала». «Ага», зашевелился народ, но скорее недоуменно. Оборачиваются, пялятся на нас и стоят на месте. «Тормоза, биоматих, придется разъяснять для непонятливых. Жить надоело», — заорал я, пропуская девчонок. «Все на выход, в здании бомба. Ну вот, совсем другое дело». «Ишь», — засуетились, выкрикивая. «Сейчас взорвется, спасайтесь, бежим». Мы ринулись к выходу, смешавшись с запаниковавшей толпой. «Что?» — проорал мне в левое ухо какой-то саларианец. «Бомба», — выкрикнул я. «Где?» «Это уже турианец справа, в здании». «Что?» «Азари», цепляющийся за руку турианца. «Бомба, где?» «В...» С трудом пересилил желание объяснить по-русски и в рифму. «Здание». «Что?» «Еще один саларианец сзади». «Да идите вы нафиг, дауны». Я молча заработал локтями, чтобы не отстать от своих девчонок. «Уф», — вырвались. «Так, а вот это мне совсем не нравится». Стоящие недалеко от выхода двое охранников, расталкивая выбегающих из особняка гостей, кого-то напряженно высматривали. Впрочем, что значит кого-то? Нас они высматривают, нас, проклятие. Внезапно один из охранников, нелепо взмахнув руками, рухнул на землю, а появившаяся над ним из воздуха воровка с размаху приложила второго по шлему какой-то статуэткой. «Красота, страшная сила!» — весело пропела она, присоединяясь к нам. «Угу, особенно если из бронзы и пару кило весом. А вот и наши, направо!» — выкрикнул я, указывая на приближающийся аэрокар, где за лобовым стеклом маячила напряженная физиономия Тейлора. Заложив вираж, аэрокар обошел нашу компанию по дуге, закрывая собой от особняка, и завис в воздухе. «Быстрее, быстрее!» — замахал, стоящий в проеме двери Массани. Первой с разбега запрыгнула Миранда, за ней Касуми, затем Лера, последним, ухватившись за руку Заида, буквально влетел я, и, провопив, «Сматываемся!» — рухнул прямо в образовавшуюся кучу малу, на что-то заманчиво упругое. «Шипард!» — прошипело оно голосом Миранды. «А я что? Я ничего, я же не нарочно!» Скатившись с Церберши, я уткнулся носом во что-то не менее упругое и даже более заманчивое. «Ой!» — пискнул новый объект голосом Леры. «Извини, Ли!» — пропыхтел я, сползая с Тессони и не глядя хватаясь за что-то упругое. «Вот, блин, капитан, да вы сегодня в ударе!» — рассмеялась Касуми, убирая мою руку со своей ягодицы. Чертыхнувшись, я плюнул на приличие и растянулся прямо на полу аэрокара. «Мы сделали это!» «Ха!» От полноты чувств захотелось пальнуть в потолок и проорать «раунд наш», но вспомнив, что вести себя надо скромнее и пристойней, я ограничился тем, что уже нарочно тиснул за попку Касуми, обняв, чмокнул в носик Леру и, скабрезно подмигнув поднимающийся с недовольным видом Миранде, радостно крикнул в сторону кабины: «Шеф, гони в космопорт, плачу два счетчика». В космопорте нас уже встречал нервно расхаживавший по стоянке Вакариан. «Как прошло?» — кинулся он к нам, с беспокойством оглядывая выбирающихся из аэрокара девушек. «Нормально», — устало, но довольно усмехнулся я. «Ты контракт местным закрыл?» «Нет еще», — Гарус мотнул головой в сторону инкассаторского броневика. «Здесь сидят, закрывай, надо быстрее убираться с этой планеты». «Хорошо, что не понадобились», — облегченно вздохнул Вакариан, убедившись, что все в порядке, все живы-здоровы. «Угу, знаешь, до последнего боялась, что за нами отправит погоню. Ухака, насколько помню, был многоцелевой летун. Отправься он за нами, и ничего бы у них не получилось», — безмятежно отмахнулся Гарус. «Почему?» – удивился я. «Летун в конфигурации атмосферного истребителя догнал бы нашу колымагу в 5 минут. А потом, я представил себе бронированный А-61, заходящий в атаку на наш аэрокар, визг крупнокалиберных снарядов, рвущих в клочья тонкий металл лапшивки, нервно поежился. Так ведь я на трассе вашего вероятного отхода расчеты стрелков с ПЗРК выдвинул», — чуть удивленно, словно объясняя очевиднейшую вещь, ответил Гарус. «Это стоящий на поляне за городом броневик полицию бы насторожил, а пара-тройка разумных, выбравшихся на пикник». Он пожал плечами. «Мда», — я молча захлопнул отвисшую во время его краткого монолога челюсть. «Вот что значит профи. А ты, Женя, пыжился от гордости, все предусмотрел, обо всем позаботился. Ведь элементарно же, отсекающие группы на маршруте эвакуации. Гарус, теперь понимаю, почему тебя прозвали Архангелом». Покачав головой и не зная, что еще сказать, я признательно ткнул его кулаком в плечо. «Спасибо. Ну, так надо же было вас прикрыть», — смутился он. «Капитан», — внезапно вышла на связь Сюзи, — 1:28 назад пришло сообщение от профессора Салуса, он ждет Нормандию на Иллиуме. Аджиш, ни сна, ни отдыха измученной душе. Ясно, готовьте корабль к отходу. Мы уже возвращаемся», — ответил я и повернулся к Вакариану. «Закрывай контракт наемникам и сваливаем отсюда. А может, останусь, закончу». Гарус многозначительно побарабанил когтистыми пальцами по поясу рядом с пистолетом. «ХМ, вообще идея здравая, как говорится. У нас порядок такой, ограбил, прибери за собой. Вот только не хочется мне тут Гаруса одного оставлять, да и местный криминал сейчас на ушах стоять будет, так что пусть живет мафиоза. Пока». «Нет, не стоит, местные сейчас бегать начнут, суетиться, лишний риск», — хлопнул его по плечу. «Все, разбирайся с контрактом, ждем тебя и отходим». Выбравшись из челнока на борту Нормандии, я выудил из кармана серый ящик, протянув воровке. «Держите, Касуми». «Спасибо, Шипард», — поблагодарила та без своей обычной веселости. «Если не возражаете, я пойду к себе в каюту». «Конечно». Проводив взглядом спешащую к лифту Касуми, я мысленно поморщился. «Блин, этот серый ящик, та еще проблема. Но сейчас лезть к Гата с выяснениями, что да как, полное свинство. Я, конечно, циник и ренегадина, но не настолько, чтобы отнимать у женщины последнюю возможность попрощаться с любимым». Мысленно махнул рукой. «Ладно, пусть время терпит. К тому же по канону ее Кайджи был человек разумный и оставил в записи предупреждение об опасности хранящейся в ящике информации. Так что потом будет проще уговорить Гата с ним расстаться. Надеюсь, это был первый и последний подобный прием», недовольно проворчала выбравшаяся вслед за мной Миранда, осматривая свое платье. «Тоже надеюсь», кивнул я, «что в следующий раз все будет иначе». «В следующий раз?» Церберша замерла, подозрительно уставившись на меня. «Ну да, будет вечер, танцы, а потом...» Я мечтательно зажмурился. Ночь на берегу залива, тихая музыка, шелест волн, блики луны в бокале шампанского, первые робкие прикосновения. «Шашипорт», едва слышно прошипела Лоусон, прожигая меня яростным взглядом. «Какая ночь? Какие?» Она на секунду запнулась. «Прикосновения. Ночь, романтическая, прикосновения, робкие». Я с нарочитым удивлением пожал плечами. «А что не так?» Одарив меня еще одним пламенным взором, Церберша развернулась и молча направилась к лифту. Посмотрев ей вслед, я снова вздохнул. «Вот ведь, уж и помечтать нельзя. Шипард, можно тебя спросить?» Подошедшая Лиара чуть смущенно потупилась. «Хаэм, извини, я понимаю, что это не мое дело, но...» Тессо не замолчала, то ли не решаясь продолжить, то ли подбирая слова. «Но...» Я вопросительно приподнял бровь. «Я хотела спросить, у вас с Лоусон?» «Ну, то есть вы?» «В смысле, между вами что-то есть? А как же?» Хмыкнул я. «Между нами чистая, искренняя и абсолютно взаимная неприязнь». «А что?» «Нет, ничего, я так просто...» Пробормотала Лиара, окончательно смутившись, не обращая внимания, и тоже убежала к лифту. Покачав головой, я в который раз вздохнул. «Женщины, блин, черта с два их поймешь. Сюзи, к отходу готовы?» «Да, капитан. Стартовое окно, 15 минут. Следующее через час. Тогда уходим. Курс на Иллиум». Глава 34. На чужом пиру похмелье. Был в гостях, но ничего хорошего оттуда не вынес. Гарри Симонович. Беззвучно мурлыкая себе под нос. «Небо в звездах, рек серебро, до костров горячая медь». Я сидел-сидел в комнате отдыха и, потягивая коктейль, любовался плывущей под ногами планетой. Нормандия подходила к Иллиуму, экипаж бдил на вахте, Сюзи отслеживала новости с Бекинштейна, а я обдумывал итоги нашего светского визита. «Сюзи, есть что-нибудь новое по Хаку?» «Ничего, капитан». «Ну, неудивительно, в общем-то, среди таких уважаемых людей, как Хок, ссор из избы выносить не принято. Правда, это отнюдь не означает, что он утрется и забудет. Нет, тут без вариантов, будет искать, кто посмел, и очень быстро найдет, уж наследили-то мы прилично. Вопрос в другом, что дальше? Во-первых, Хок, он же будет мне жутко мстить, ибо оттоптал я ему самое дорогое, гордость. Не то чтобы меня это пугало, подумаешь, малиновый мститель, пусть в очередь встанет, но и игнорировать взбешенного мафиоза решение не лучшее. Тут и так от доброжелателей не продохнуть, а добавится еще один. Оно мне надо. Во-вторых, информация с серого ящика. Ведь Хок очень быстро вычислит не только кто приходил, но и зачем. А вот это плохо. Очень-очень плохо. Вдруг за ним есть кто-то куда более серьезный, и он сейчас к этому кому-то кинется, пылая обидой и рассказывая про гадкую Шипард, забравшую его PR-релесть. Возможен такой вариант? Еще как. Ну, вот не верю я, что средние руки бандит случайно получил информацию, из-за которой может начаться галактическая война. Скорее его навели, подсказали, объяснили, направили. Да и что бы он сам с ней делать стал, с этой информацией, серый ящик расшифровав? Шантажировать кого-то? Ага, сейчас. Люди, которым можно угрожать таким компроматом, шантажу поддаются плохо. И уж точно не со стороны обычного, ну ладно, пусть довольно крупного, бандита. Да сунься Хок к тому же альянсу с требованием. Положите 100 миллионов в третью урну справа, а то всем расскажу, и его похоронят раньше, чем дослушают. Короче, оставлять эту информацию нельзя. Если Хок, сам по себе, для меня не опасен, то вот потенциальный некто за его спиной. Да, значит, надо избавляться. Вот только как? просто стереть, а кто мне поверит на слово, что я ее уничтожил? Передать Альянсу, а смысл? Не устроят же они по этому поводу торжественную пресс-конференцию, мол, информация у нас, остальным просьба не беспокоиться, так что, искать меня все равно будут. Блин, вот я нашел себе проблемы на нижние 90. Шепард, явно уже не в первый раз окликнула меня вошедшая в комнату Лера. А, извини, задумалась, встрепенулся я. А чем, Тессони, подобрав под себя ноги, по-домашнему свернулась в соседнем кресле и, подперев подбородок кулачком, вопросительно посмотрела на меня. Да вот, думаю, что делать с этим, блин, ящиком Пандоры, что Намка Суми всучила. А-а-а, и что надумала, что надо от него избавиться. Причем так, чтобы все, кому интересно, узнали, что этой информации больше нет. Я могу ее продать, предложила Лера неуверенно. Во-первых, чтобы продать, надо расшифровать, вздохнул я. На это нужно время, и немалое, за которое нас будут искать. И ладно, если только Хок, а не кто-то еще, вроде Гор или СБ Альянса. Во-вторых, Хок знает, что эту информацию у него увела некая Шепард. И если я ее продам, разойдется слух, что ты работаешь на серого посредника, мрачно закончила за меня Лера. Именно. Тогда собрать репортеров и уничтожить ящик под прицелом телекамер, неловко улыбнувшись, пошутила Тессони. Угу. При свидетелях и под запись. Стоп, я замер, прокручивая в голове возникшую идею. Ну, конечно, при свидетелях. Лера, ты гений. Вскочив, на радостях вытащил из кресла опешившую Тессони и, схватив в охапку, закружил по комнате. Гениально, и так просто. Ха-ха, какая же Лера умничка. Шепард, пробился через мои восторги голос Тессони. КХМ, слегка запыхавшись, я остановился, прижимая Леру к себе и глупо улыбаясь. «Что ты делаешь?» – спросила она, удивленно глядя на меня. «Странно, почему я раньше не замечал, какие красивые у нее глаза. Большущие, темно-синие, с едва заметными искорками, словно пронизанная солнечным светом глубина океана. И кажется, что в эту глубину можно нырнуть и потеряться». Не дождавшись ответа, Лера чуть нахмурилась, глубоко вздохнула, и ее приподнявшаяся при вдохе грудь скользнула по моей. Да так, что я как-то очень отчетливо ощутил, что под толстовкой Леры ничего нет. И у меня, кстати, тоже. Упс, опять про топик забыл. Облизнув внезапно пересохшие губы, я резко убрал руки, сделав шаг назад. Извини, это я от радости. Идея, да, с ящиком. Спасибо. Извини, мне надо, срочно. Я потом расскажу. Не впопад бормоча всякую чушь, я пулей вылетел с комнаты. Блин, в душ, срочно, холодный, а лучше ледяной. Ёжись под холодными струями воды, я мрачно размышлял о том самом, что ж меня так накрывает-то, хотя организм молодой, здоровый, требует, блин, любви и ласки. Только вот с любовью-то перспективы не очень, точнее, совсем не. Да и какие тут любови, если мне жить пару лет осталось. Так что оставим роман сцены сценаристом, а вот с лаской, хм, что-то идея завалиться в лазурь, или другое какое интим заведение, смешной уже не кажется. Тем более на Иллиуме этих заведений, на любой вкус, цвет и кошелек. Нет, ну а что тут такого, как говорится, все мальчики делают это. А, черт, я же нынче девочка. Ну девочки тоже, наверное. В конце концов, что естественно, то не без оргазма. Вот и сходить, снять там какую Азари посимпатичнее и... Стоп, а как это будет и в процессе? Нет, что делать с девушкой? Даже сам будучи хаем девушкой, я вполне представляю. Чай не мальчик, чуток адаптировать опыт первой жизни и все получится. Вот только этот самый процесс-то вещь обоюдная. И если собственные действия никаких проблем не вызывают, то вот действия предполагаемой партнерши со мной. Вспомнив несколько особо откровенных сцен из фильмов для взрослых, я представил себя на месте одной из участниц. Ой, мля, это вот так вот, со мной. Не-не, я так не хочу. То есть, хочу, но, в смысле, ну не так же, нет, ну для женщины-то это нормально, физиология, все дела, но я-то не женщина, чтобы в меня в смысле, женщина, но, от очередного приступа когнитивного диссонанса захотелось завыть, да что за жизнь такая, куда ни кинь, отовсюду в ответку прилетает, капитан, поступило сообщение от профессора Салуса, донесся через приоткрытую дверь голос Сюзи. «Биомать, снова кому-то что-то от меня надо. Нет у меня. Ушел в себя, вернусь не скоро. Капитан, поступило сообщение от профессора Салуса», — повторила Сюзи, погромче. А, черт, она ведь не успокоится. После долгой воспитательной беседы мне все же удалось убедить Искин, что вламываться к человеку, занятому гигиеническими процедурами, дурной тон. Так что теперь Сюзи просто прибавляла громкость интеркома в каюте до тех пор, пока я не откликался. «Ну что там еще?» – простонал я. «Блин, тут и так голова кругом, а еще окружающие проблем добавляют. Он просит вас встретить его в доке. Зачем? Что? Сам на борт подняться не может. Он не сообщил. Вот же, я устало прикрыл глаза. Сколько до посадки?» «Посадочный коридор через 26 минут», — сообщила Сюзи. «Ладно, иду». Раздраженно выключив воду, я схватил полотенце и негромко, но с глубоким чувством, выругался. «Мать-перемать, тут даже в душ сходить нельзя, чтобы чего-нибудь не случилось, а ты, Жека, раскатал губу в публичный дом завалиться». Расхаживающий перед шлюзом Салус, едва заметив меня, бросился навстречу, восклицая: «Шипард, нужна помощь, что случилось?» «Профессор, напрягся я, черт, неужели что-то с женщинами? Новое оборудование, надо доставить на Нормандию», нетерпеливо затараторил саларианец. «Уф, нет, всего лишь грузчики требуются. Хотя, стоп, какое еще оборудование? В каноне ничего подобного не было. Подождите, вы же говорили, что у нас все есть. Зачем новое? Профильное? Биология, генетика? Биология, генетика, это что, получается? Так, стоп, не здесь». Зыркнув по сторонам, я ухватил Салуса за рукав и резво потащил на борт корабля. Как только мы оказались в шлюзе Нормандии, непроизвольно понижая голос, спросил: «Биология, то есть вы решили заняться генофагом, правильно понимаю?» «Да», кивнул саларианец. «Просто да и все, и это Салус, который обычно тараторит со скоростью авиационной пушки, по 6000 слов в минуту». Я уставился на Салуса с откровенным подозрением. «Профессор, вы, помнится, защищали свою работу над генофагом. Что заставило вас передумать?» «Не передумал». Салус, размахивая руками, засновал по шлюзу, изображая из себя маятник. «Генофаг – верное решение в свое время. Наблюдал Крагана сейчас. Симбиоз, сотрудничество, изменяются. Новые обстоятельства, нужно адаптироваться. Угу, нужно. Кто бы спорил. И никаких личных мотивов». Саларианец резко остановился. «Личных, извините, но как-то резко вы решили адаптироваться». Помолчав, Салус вздохнул. «Женщины умирали, варварские эксперименты, чудовищно, отвратительно, вина Мылана, моя вина», — говорил с одной из них, «была шаманом женского клана, сила, дух, разум, новая точка зрения, не ожидал от Крагана, Бакара, если верить Рексу, в реале она такая же, как в игре, настоящая черть. Даже не знаю, как сказать, женщина, наверное, она жива, спас», кивнул Салус, «почти всех, уф, камень с души». Я устало прислонился к стене, прикрывая глаза. «Хорошая стена, прочная, твердая, спас, согласен, получилось, только сейчас ощутил, насколько сильно на меня давила эта неопределенность. Пусть я и успокаивал Рекса, мол, откажется Салус, найдем других, данные Мылана есть». Но в реальности оказалось, что других-то как раз нет. По крайней мере, Лиара даже через сеть посредника ни одного специалиста найти не смогла. Очень уж мало кто из ученых интересовался генофагом, поскольку тема находилась под негласным запретом и весьма жестко отслеживалась спецслужбами Совета и Саларианского Союза. Так что желающих рисковать карьерой, а то и жизнью. «Спасибо, профессор», — выдохнул я. «Это очень важно, не только для нас». Салус как-то грустно посмотрел на меня. «Старею, Шипард, осталось мало времени, хочу успеть, должен все исправить, должен спасти, больше не будет смертей». «А, ну да, саларианцы живут всего 40 лет, а ему сейчас 35, грустно, пусть он псих и маньяк, но не подонок, и вообще, человек правильный». «Успеете, Мардин», чуть улыбнулся я. «Вы еще и понянчить маленьких краганов успеете». От этого моего пророчества Салус вздрогнул, замотав головой. «Дети опасны, непредсказуемы. Понимаю необходимость, но нет, нянчить нет, преподавал, больше не хочу». Он посмотрел на дверь шлюза, выходящую в док, и мечтательно протянул: «Хочу туда, где солнце, сидеть на пляже, смотреть на океан, собирать ракушки. Да вы и часа безделья не выдержите». Уже откровенно рассмеялся я. Салус нахмурился, но через пару секунд просиял: «Буду ставить опыты на ракушках. Интерлюдия». Урднатрекс, я ученый, я изобретал такие пушки, что даже из Красной Пустоши приезжали заказ сделать, а теперь, пожилой Краган, непрерывно ворча, бухнул кулаком в сенсорную панель замка, а теперь я делаю хрень, которая даже не взрывается. Не слушая причитания, Рекс вошел в лабораторию и двинулся между стеллажами, рассматривая образцы растений. Кажется, в этот раз получилось. По крайней мере, вот эти выжили и даже растут. Краган, видя, что на его ворчание никак не реагируют, обиженно замолк. Ученый. Рекс раздраженно скривился. Да какие нынче ученые на тученьке. Вон, соларианец, которого Шипард притащила, за пару часов разобрался, почему опреснительные водоросли дохнут, а еще за полчаса составил какую-то смесь, и теперь эти, мать их, водоросли приходится вычерпывать. ХММ, он шевельнул нижней челюстью, обдумывая внезапно пришедшую в голову мысль, а ведь у многих кланов с пресной водой проблемы, и если торгануть, или нет, лучше подарить кому-нибудь нужному, тем же Раванер, к примеру, а то сейчас у них треть воинов только тем и занимается, что охраняет караваны, идущие за водой, но вот если у них будет своя хе-хе, жизнь их врагов станет нескучной, да, это надо обдумать, ковырнув пальцем почву в лотке, Рекс поморщился, с какой только дрянью возиться не приходится. Чибир, рыкнул он, пошли штрафников, пусть выравнивают третью пещеру под навоз. Понял, вождь, грохнул сопровождавший его воин, только они опять бузить начнут, а ты им передай, что тот, кто начнет бузить, первым и отправится дерьмо черпать. Прорычал Рекс и, наградив свирепым взглядом выбежавшего из лаборатории воина, вздохнул. Быть вождем так муторно, и ведь всего 2 года назад все было иначе. Он давно уже махнул рукой на свою жизнь, дрался со скуки, трахался из принципа, пил, когда наливали и смеялся над юнцами, бредившими возрождением Краганов. Какое уж тут возрождение, под генофагом, так бы наверное и жил, если бы не одна наглая человечка, что замочила уже оплаченного клиента буквально у него под носом. Рекс тогда долго ругался, башляли за клиента жирно, а он как раз в тот момент сидел на мели, но брать деньги за чужую работу не позволял собственный кодекс чести. Хотя попробуй ему тогда кто-нибудь сказать, что он живет по какой-то там чести, в морду бы дал не задумываясь. Какая честь у наемника, так что пришлось человечку найти и отдать гонорар, а та взяла, спокойно, словно так и надо, а еще предложила работу, и славную драку. Потом был целый корабль мягкотелых, которые поначалу шарахались от него, как от песчаной бури, а через месяц пили с ним за одним столом, смеялись над его байками и травили ему анекдоты. Корабль, капитану которого было плевать, есть у тебя горб или нет, и что там у тебя на голове, шерсть, щупальца или гребни.